мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов. Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой. Городничий. Обручился? Кукиш с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, смотрите, смотрите. Весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака ему, дурака старому подлецу. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Чина звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы! Я бы всех этих бумагомрак, ущелкопёры, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку, туда ему! До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно. Если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор, ревизор! Ну... Кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте. Артемий Филиппович. Уж как это случилось? Хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал. Амос Федорович. Да кто выпустил? Вот кто выпустил. Эти молодцы. Показывает на Добчинского и Бобчинского. Бобчинский. Ей не я и не думал. Добчинский. Я ничего, совсем ничего. Артемий Филиппович. Конечно, вы. Лука Лукич. Разумеется. Прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал, приехал, и денег не платит. Нашли важную птицу. Городничий. Натурально вы, сплетники городские, лгуны проклятые. Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами! Городничий. Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые! Амос Федорович. Почкуны проклятые! Лука Лукич. Колпаки! Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие! Все обступают их. Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович! Добчинский. Нет, Петр Иванович, вы ведь первые того... Бобчинский. А вот и нет, первые-то были вы. Явление последнее. Те же и жандарм. Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно вылетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. Немая сцена. Городничий посередине, в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь.